если только они не начнут вдруг меня в чем-то обвинять. Бейли, но ведь ты останешься? Я все еще не могу прийти в себя. Я согласилась и села напротив Кэт в кресло с кремовой обивкой. Меня не надо было долго уговаривать. Я, конечно, не знала, зачем Фарли едет, но мне не терпелось это узнать. «Пока он не приехал, — сказала Кэт, — расскажи побыстрее. Что ты нашла в квартире Хайди?» «Да там и рыться-то особенно не в чем. У Хайди было не так уж много вещей, не так ли? Ты имеешь в виду одежду? Одежду, книги, безделушки. Тебе наверняка приходилось бывать в ее комнате. Мне не верится, что ты не поинтересовалась, как она устроилась. Не скромничай, Кэт, я тебя знаю. Я лишь пару раз заглядывала в ее комнату, не более того. И еще я велела Карлотте раз в неделю наводить там чистоту. Наша предыдущая няня была такой грязнулей, что у нас завелись мыши. Ладно, как я уже сказалась, у Хайди было мало вещей. Однако у меня сложилось такое впечатление, что у нее появился новый поклонник. «Почему ты так решила?» — спросила Кэт с непроницаемым выражением лица. «Причин несколько. Я видела у Хайди новые диски с джазовой музыкой. Поскольку самой Хайди, судя по всему, нравилась попса, можно заключить, что эти диски дал ей мужчина. Или же она их сама купила, чтобы разобраться в его вкусах. Кроме того, в ее морозилке лежит бутылка водки. Если поверить Дженнис, то Хайди не пила. И придется сделать вывод, что она припасла эту водку для кого-то другого. В ящике комода я нашла упаковку презервативов, хотя, конечно, они могли остаться еще со времен Джоди. И, наконец, последняя по списку. Она хранила под бельем очень дорогой комплект из бриллиантовых серег и браслета от Тиффани. Серьезно? Это был полувопрос, полуутверждение. Голос Кэт прозвучал ровно, но глаза ее едва заметно сощурились. Очень сомневаюсь, что это подарок Джоди. У тебя есть какие-нибудь соображения насчет того, кто мог подарить Хайди драгоценности? Она ведь не украла их у тебя? На оба вопроса отвечаю «нет». Я прямо-таки слышала, как в голове Кэт ворочаются колесики. Она переваривала информацию, прикидывала, вписывается ли та в некую гипотезу, касающуюся чего-то или кого-то. Я гадала, не мелькнуло ли у нее в голове имя Джеффа, хотя бы ненадолго, как мелькнуло оно у меня. Но, по-моему, очень может быть, что... И в это время в дверь позвонили. «Господи, детектив приехал. Давай закончим разговор позже». Кэт сказала это так, будто полагала, что мне могло прийти в голову продолжить свои любительские изыскания в присутствии детектива Фарли. На этот раз Фарли прибыл один. Карлота проводила его в комнату, и мы с Кэт дружно встали. Сегодня Фарли был в темно-синем костюме, и этот костюм был ему так же маловат, как и предыдущий. Одно из двух. Либо он поправился с тех пор, как купил эти костюмы, либо нарочно носит одежду в обтяжку, чтобы чувствовать, что все на месте и под контролем. «Спасибо, что смогли уделить мне время, хотя я не договаривался заранее», — сказал Фарли. Он покосился в мою сторону и бросил на меня понимающий взгляд. «Мисс Уэггинс». «Садитесь, детектив, прошу вас», — сказала Кэт. «Хотите чаю со льдом?» Нет, спасибо. Фарли сел в кресло и стряхнул с туго натянутой штанины невидимую пылинку. «Вы уже что-нибудь узнали?» — спросила Кэт, садясь на свое прежнее место. Я тоже села. «Известно, что стало причиной смерти Хайди?» «Через минуту я введу вас в курс дела, но для начала нужно задать вам несколько вопросов». Фарли полез в карман пиджака, вынул блокнот и стал его листать, пока не нашел чистую страницу. «Вы упомянули, — сказал он, в упор глядя на Кэт, — что Хайди и мистер Редсон, Джоди Редсон, перестали встречаться. Вам известно, кто был инициатором их разрыва?» «Хайди мне ничего не говорила, но, по-моему, она». «Почему вы так думаете?» «Да мне показалось, что она была не так уж расстроена, когда говорила, что они расстались. Конечно, это могло зайти и довольно далеко, и разрыв был по обоюдному решению. Но так бывает редко. Вы ведь согласны с этим?» «Мистер Редсон, вчера мы с ним побеседовали, сказал, что они перестали встречаться в январе. Это совпадает с вашим впечатлением?» Кэт наморщила нос. «В январе, говорите?» «Да, пожалуй, так и было. Но вы можете спросить Карлоту, мою экономку. Думаю, что она-то уж знает наверняка. В последнее время он иногда заходил к Хайди. Их отношения стали чисто дружескими. Между прочим, по словам экономки, Джоди здесь был не так уж давно». «Когда именно?» «В четверг. А почему вы об этом спрашиваете?» «Интересно», — подумала я, — «в чем конкретно они подозревают Джоди? Мог ли он заглянуть к Хайди в субботу вечером? Мог ли причинить ей вред? Мы пытаемся установить, не он ли подарил ей коробку шоколадных конфет. Возможно, он сделал это, пытаясь вернуть ее расположение. Вы знаете, откуда у нее могла появиться коробка шоколадных конфет?» Я отчетливо вспомнила золотую коробку Годивы, которая лежала в нескольких футах от бездыханного тела Хайди. У меня вдруг даже волосы дыбом стали на затылке. «Это, случайно, не конфеты Годива?» — спросила Кэт. — «Да, они самые. Но если вы говорите о той коробке, то она моя. А что, Хайди стало плохо от шоколада?» Проигнорировав вопрос Кэт, Фарли уточнил: — «Так это вы дали ей те конфеты?» — «Нет, похоже, она их стащила. Эти конфеты кто-то подарил мне. В четверг я устраивала дома вечеринку, и кто-то из гостей принес коробку конфет. Мои знакомые знают, что я обожаю шоколад. Думаю, во время вечеринки Хайди в какой-то момент взяла их и отнесла к себе». «Кто подарил вам конфеты?» «Не знаю. Тот, кто их принес, просто оставил коробку на столе в холле. Но почему вас так заинтересовали эти конфеты? Что с ними не так?» «Мисс Джонс, сейчас вопросы задаю я». Нельзя сказать, чтобы Фарли сказал это грубо, но его тон на время погасил пыл Кэт. «Откуда вы знаете, что Хайди, как вы утверждаете, стащила эти конфеты?» «Позже, когда гости ушли, я хотела открыть коробку, но не нашла ее. Я подумала, что ее куда-нибудь убрали официанты, но я так и не смогла ее найти. А потом Бейли сказала, что видела коробку в комнате Хайди». Фарли резко повернул голову в мою сторону. «Когда вы видели конфеты в квартире покойной?» «Когда обнаружила тело», словно оправдываясь, сказала я. «До этого я никогда не бывала в ее квартире». Почему вы рассказали о них миссис Джонс?»